и в одну ночь потревожил и залил талыми водами лед. Только вчера город был белым, и голубовато-дымное сияние стояло над Невской набережной, над летним садом, над каменными просторами петроградских площадей. А сегодня все точно обуглилось. Кора деревьев, напитанная влагой, кованое железо оград, камень. Да, есть такая пора весны, самой ранней, до того, как зеленым дымком затянет деревья и засинит небеса и воды, все, кажется, становится исчерно-черным. Вечерами, будто врезанные в самую тьму, неестественно ярко горели окна. И голоса города, только вчера ярко звонкие, отраженные в сухой тверди льда и камня, сегодня вдруг набухли, расплылись и потекли вместе с Невой, глухие, длинные, повторенные эхом. Все растопила весна, все зачернило угольным карандашом, только светится в ночи неровная ледяная стежка, что легла кое-где через парки и не успела вставить. Едва весть о брестском событии достигла английской и французской набережных, Невского и Форштадтской, дипломатический Петроград собрался в дорогу. Ломовики, гривастые и крепконогие, потащили грузовые фуры с черными посольскими сундуками, перехваченными брезентовыми кожаными ремнями, на московский вокзал, к товарно-пассажирскому поезду, особняком стоявшему на запасных путях. Имя северорусского города легло на сундуки и чемоданы. Вологда. Оно прошило наискось и хребристые стены. Оно своеобразно переломилось в говоре пассажиров этого необычного поезда. Вологда. Вологд. Дипломаты стран согласия покидали столицу революционной России, не скрывая неприязни к новому строю, не делая из своего поступка тайны. Что означал этот шаг? Одни говорили, Вологда призвана стать транзитным центром на пути дипломатов на родину. Другие полагали, дипломаты не верят в мир большевиков с немцами и хотят покинуть Петроград до того, как немцы в него войдут. Третьи, наконец, считали, выезд дипломатов из Петрограда – средство протеста против брестской инициативы большевиков, а выбор города не имеет значения. Так или иначе, а товарно-пассажирский поезд, в такой же мере разношерстный, международные вагоны и платформы, груженные автомобилями, в какой и разноплеменный по составу пассажиров, готовился покинуть Петроград и уйти на восток, во мглу северных русских лесов, еще не тронутых мартовской оттепелью, оставив Петроград строить догадки и недоумевать относительно истинных причин отъезда дипломатов. Отъезда в такой же мере похожего на хорошо рассчитанный маневр, в какой на организованное бегство. Но как примет Брест Россия? Не возмутится ли ее достоинство? Не взорвется ли и не потребует ли помощи извне? На рассвете в посольство привозят утренние питерские газеты, и по долгим лестницам особняка, чертыхаясь и проклиная судьбу, поднимается в свою скромную келью секретарь-переводчик. Пока посол досмотрит свой самый сладкий сон и распечатает светлые очи, переводчик должен окинуть орлиным взором содержание 33 питерских газет, и, что еще диковиннее, уместить его на 3 машинописных страничках, разумеется, изложив текст по-английски. За более чем достаточный срок жизни в России русский язык все еще остается для посла за 7 печатями. Ровно в 10, ни минутой раньше, ни минутой позже, секретарь внесет папку с заветными страничками в посольский кабинет и, возложив ее перед многомудрым ликом шефа, замрет, весь превратившись в зрение и слух.